Однорогий дьявол. Африка — огромный континент, на котором есть много таинственных мест. Одно из них находится на берегу большой реки. Никто не решался поселиться в этом месте, хотя в округе жили чернокожие люди. Они выращивали маниоку и банановые деревья. В месте, которого так боялись все, никто и ничего не растил, потому что никто не хотел рисковать своей жизнью. Огромное, страшное животное, которое ломало в щепы хижины, валило деревья и топтало посевы, внушало ужас не только тем, кто жил неподалеку, но и путешественникам, не желавшим стать жертвой разъяренного зверя. Они обходили это место стороной. Негры устали бояться, несколько раз пытались убить, как они его называли, однорогого дьявола. Однако стрелы отскакивали от шкуры животного, даже не поцарапав ее. Толстая и плотная, эта кожа была неуязвима для стрел. На брюхе однорогого гиганта кожа была тоньше, но попасть в это место было довольно сложно. Один отважный местный житель решил убить чудовище из ружья. Запасся бивнями слонов и отправился на побережье моря, чтобы купить оружие. Ружье и патроны к нему стоили ему 5 бивней. Вернувшись, смельчак взял ружье и отправился на охоту. Но домой он так и не вернулся. Через неделю его тело, разорванное на части, нашли на берегу реки. Разбитое ружье и сплющенные свинцовые пули валялись в десятки метров ниже по течению. Можно называть этого зверя и чудовищем, и однорогим дьяволом, но это животное — носорог. Он так же силен, как слон, а по свирепости похож на ягуара. Если носорог чувствует опасность, то действует с особой жестокостью. Так случилось, что в эти места прибыли 3 ученых, которые занимались изучением флоры и фауны. Молодые белокожие парни, которые к тому же были друзьями. Они искали себе помощников и проводников среди местных жителей, но те наотрез отказались вести их в опасное место. Почему-то именно там, где чаще всего появлялся носорог, и хотели естествоиспытатели поставить дом и заняться исследованиями. Негры стали уговаривать молодых ребят не ходить в опасное место. Умоляли и даже на коленях просили не ходить туда. Ничего не помогло. Ученые смеялись и показывали свое оружие и пули с острыми наконечниками. Они говорили, что их пули отлиты из самой крепкой стали и могут пробить не только шкуру носорога, но и железную плиту. Но негров убедить не удавалось. Они продолжали твердить: «Нет такой пули, которая пробила бы шкуру однорогого дьявола. Он вечный, он не может умереть». Друзья поняли, что страх овладел местными жителями, и вряд ли они найдут среди них себе помощников. Собрались и отправились к реке сами. Заниматься научными исследованиями естествоиспытатели собирались долго, поэтому дом поставили крепкий, дверь навесили толщиной в 3 дюйма. Вокруг дома посадили деревья, кустарники и каждый день их поливали. С утра они отправлялись на поиски букашек, трав, цветов. Брали они и камни, которые разбивали молотком или зубилом. Инструменты они всегда носили у себя на поясе. Вечер и ночь уходили у ученых на то, чтобы изучить собранный материал и систематизировать его. Долгое время никакие страшные звери их не беспокоили. В конце концов, молодые ученые решили, что местные жители просто поддались надуманным страхам. Со временем они так увлеклись работой, что об однорогом дьяволе даже забыли. И вот однажды, когда снаружи дождь поливал их дом потоками воды, а в небе полыхали молнии, они услышали сквозь шум ливня очень тяжелую поступь какого-то великана. Земляной пол сотрясался от этих шагов. Они прислушались, вмиг позабыв о своих книгах, кофе и сигарах. «Что это?» — вскочили они, и все одновременно услышали этот ритмичный тяжелый стук. «Тон-тон-тон». Прихватив фонарь, парни вышли наружу. Под таким ливнем они мгновенно промокли насквозь. Никого вокруг не было. Тогда друзья решили обойти дом и посмотреть, нет ли кого на участке. Один из них сразу обнаружил огромные следы, заполненные водой. Деревца стояли ободранные, с поломанными стволами. Ствол огромного дерева на высоту человеческого роста был изодран в щепы. Здесь тоже были трехпалые следы величиной с тарелку. Сомнений не было. Это был носорог. «Кроме носорога такое сотворить ни одно животное не может», — решили ученые. На следующее утро они вычистили все свое оружие, зарядили ружья и стали напряженно ждать вечера и ночи. Было не до исследований и книг, просто прислушивались к каждому звуку извне. И 9 вечера не было, когда они услышали уже знакомый топот тяжелого и мощного животного. А вот и однорогий дьявол пожаловал. Схватив ружья, исследователи вышли наружу и, медленно двигаясь, направились в сторону источника звука. Опыта охотников у них не было, иначе они знали бы. Раненый носорог настолько опасен, что шансов у них практически не было. Внезапно друзья остановились. Перед ними, всего шагах в 10, выросла огромная тень, от которой волнами исходила агрессия. Все трое, как по команде, стали на одно колено, прицелились и дали залп, причем одновременно. Стреляли в голову, а попали. Одна пуля зацепила рог, и от него отлетел осколок. Другая повредила складки шкуры на шее, а третья пробила шкуру в районе хвоста. Для носорога это были несущественные ранения. Теперь зверь был опасен втройне. Времени на второй залп у друзей не было, поэтому остался только один вариант — бегство. Никогда в жизни, ни до, ни после, ученые так не бегали. Речь шла об их жизни. Каждое мгновение могло стать последним, ведь, несмотря на огромный вес, носороги бегают очень быстро. Парней спасло то, что дом находился неподалеку, иначе им этот спринт было бы не выдержать. Они успели вскочить в дом и захлопнуть дверь 3-дюймовой толщины. Ром! Страшный удар в дверь, и внутри оказался рог свирепого животного. Рог застрял в толстой двери, а снаружи бился, тряся дом и сотрясая землю, его владелец — носорог. Он ревел и бился, пытаясь освободиться. Первой мыслью было открыть дверь и застрелить животное. Потом парни подумали, и их сущность, ученых-естествоиспытателей, взяла верх. «Почему бы нам не поймать его? Интересно, каким образом?» «Предлагаю сделать вот что». И ученые засуетились, доставая свои инструменты. Один достал сверло, второй — ломик, третий взял в руки молоток. Рог дергался и шевелился, расширяя отверстие, а молодые ученые быстро сверлили рог. Когда отверстие было просверлено, они вставили в него лом. «Все». Голова огромного зверя была зафиксирована в толстой двери. Теперь он ни за что не вытащит свой рог, и ученые облегченно вздохнули. Как не силен носорог, а вырвать свой рог, а тем более с дверью, ему не под силу. Друзья так устали и вспотели от этой невероятно опасной экспедиции, что решили искупаться. Выбрались через окно, поплескались в озере, вернулись и уселись пить кофе и дымить сигарами. Завтра они свяжут ему ноги и смогут внимательно осмотреть однорогого дьявола. А сегодня он еще долго будет биться о землю и рваться из ловушки. Спать, конечно, парням не пришлось, а вот развлекались они тем, что щекотали перышком торчащий из двери рог.